На улицах этого провинциального города тут же началась суета. Жители высыпали на улицы, чтобы посмотреть на прибывающих торговцев, а заодно и прицениться к товарам. Повсюду раздавались крики, смешиваясь с ржанием лошадей и скрипом повозок. Город стремительно оживал, и атмосфера ожидания и возбуждения витала в воздухе. И любой, кто наблюдал за всем этим, чувствовал себя частью этого кипящего котла. Торговцы, охранники, приказчики, все они были заняты своими делами. И вскоре на главной площади города начали устанавливать палатки и шатры. Каждый торговец старался занять лучшее место, чтобы привлечь как можно больше покупателей. Длинные ряды прилавков начали заполняться товарами, яркими тканями, ароматными специями, блестящими украшениями и другими диковинками. Город готовился к ярмарке, и Юрий понимал, что впереди его ждет немало интересного. На центральной площади Тарвалля разгорались настоящие баталии за лучшее место. Торговцы, уже привычные к подобным ярмаркам, с рвением защищали свои права и участки, зачастую прибегая к повышенным тонам и оскорблениям. Ряд за рядом, палатки и шатры занимали места, но всем хотелось быть поближе к центру площади, где проходило наибольшее число покупателей. «Это мое место. Я забронировал его еще неделю назад», — кричал один из торговцев, размахивая пергаментом перед лицом другого. «Ничего подобного», — возражал второй, отталкивая руку с пергаментом. «Мой приказчик занял это место еще на рассвете». Толпа вокруг них собиралась все больше, подогреваемая криками и размахиваниями руками. Приказчики, стоявшие за спинами своих хозяев, также не оставались в стороне. Они спорили между собой, переругиваясь и предъявляя друг другу различные свидетельства и разрешения. Так что ситуация быстро накалялась. Вскоре в споре участвовали не только торговцы и их приказчики, но и охранники, которые пытались поддерживать порядок, но зачастую сами вовлекались в конфликт. Крики становились все громче, и иногда в ход шли кулаки. Вот один приказчик схватил другого за воротник и начал трясти, а второй в ответ ударил его по лицу. «Довольно!» Внезапно раздался чей-то мощный голос из толпы, но его перекрыли новые крики и ругань. Двое торговцев схватили друг друга за одежду и начали перетягивать друг друга, теряя равновесие и привлекая внимание прохожих. Окружающие, затаив дыхание, наблюдали за разворачивающимся конфликтом, не зная, чем все закончится. Неподалеку другая группа приказчиков тоже перешла к действиям. Один из них с размаху ударил другого, и тот, пошатнувшись, упал на бочку с вином, которая тут же покатилась, проливая содержимое на землю. Это вызвало бурю смеха и аплодисментов у окружающих, но сам пострадавший поднялся и с гневом бросился на обидчика, начав кулачный бой. На другом конце площади, ближе к фонтану, две группы торговцев тоже уже стояли лицом к лицу, не уступая ни шагу. Их приказчики выкрикивали друг другу оскорбления, сопровождаемые размахиванием кулаками. Крики «лжец» и «вор» сливались в общий шум, который было слышно по всей площади. Вскоре к месту стычек начали подтягиваться и городские стражники. Они пытались разнять дерущихся, но их усилия были затруднены количеством участников. Один из стражников, высокий и крепкий мужчина с суровым лицом, разогнал собравшуюся толпу, грозно приказывая всем разойтись. «Всем разойтись!» — кричал он, размахивая дубинкой. «Еще немного и мы вас всех арестуем и отправим прочь из города». После этого недвусмысленного предупреждения, постепенно страсти начали утихать. Торговцы и их приказчики, осознав, что привлекли к себе слишком много внимания, отступили на свои места. Но напряжение осталось, и каждый из них старался не упускать из виду своих конкурентов, готовый в любой момент снова вступить в спор. Спустя некоторое время в город Тарвал и въезжал очередной крупный караван. Лошади неторопливо тянули повозки, груженные товарами. На караване виднелись разнообразные тюки, ящики и бочки, обмотанные веревками и покрытые парусиновыми навесами. У повозок шли охранники, одетые в легкие доспехи и вооруженные мечами и арбалетами. Торговец, стоящий во главе каравана, ехал верхом на лошади, с важным видом осматриваясь по сторонам. Вот только он еще не знал того, что его уже ждет своеобразный сюрприз в этом городе. И все из-за того, что посланный им заранее в этот город пройдоха приказчик был пойман при попытке обокрасть одного из местных поисковиков, охотников. Он был крупным, дородным мужчиной с красным лицом и лысиной, сверкающей на солнце. Его роскошная одежда, бархатный кафтан с золотыми вышивками и пышные штаны – выглядело весьма неуместно на фоне пыльного каравана и обветренных лиц его спутников. Так что он был изрядно удивлен, когда при въезде в город его караван сразу же наткнулся на стражников. Один из них, высокий мужчина с серьезным выражением лица и сверкающим на солнце шлемом, поднял руку, останавливая движение. «Остановитесь!» — хмуро приказал он. «Вы приехали раньше, чем вас ожидали. Выйдите из повозок для проверки». Торговец тут же нахмурился, внимательно осмотрев стражников. Он явно не ожидал такого теплого приема с их стороны, и поэтому начал чувствовать своеобразную волну раздражения, что медленно стало подниматься у него в душе. «Что за грубость?» — спросил он с явной злостью в голосе. «Мы, торговцы, приехали на ярмарку, как и все остальные. Почему других пропустили, а нас задерживаете? Я буду жаловаться. Может, вы еще и не знаете о том, что один из ваших приказчиков был пойман на попытке кражи?» Криво усмехнувшись, ответил ему стражник. «А также у нас есть ряд претензий по вашим прошлым визитам. Так как уже было доказано, что именно ваш приказчик, что попался на попытке кражи, был опознан как убийца. Так что вам придется подождать, пока мы все проверим». Услышав подобные обвинения, старый торговец тут же покраснел от гнева. Он слез с лошади и подошел к стражникам, в ярости размахивая руками. «Что за клевета?» – закричал он. «Это все ложь. Мои люди честные работники, а вы просто пытаетесь сорвать мою торговлю. Это заговор против меня». Но стражники, явно заранее ожидавшие чего-то подобного, просто не поддались на его крики. Они уже привыкли к подобным сценам и продолжали свою работу. Один из них подошел к каравану и начал осматривать грузы. «Ваш приказчик был пойман при попытке кражи», — продолжал говорить старший стражник. «А также у нас есть записи о прошлых нарушениях. Штрафы, которые были наложены на вашего приказчика, теперь переходят на вас». Вот тут торговец побагровел еще больше и начал выкрикивать оскорбления. «Это безобразие!» – орал он. «Вы не имеете права так со мной обращаться. Это все происки конкурентов. Я требую немедленно отпустить мой караван». Услышав подобные крики возле ворот, толпа вокруг него начала собираться достаточно быстро, еще больше привлекая внимание к происходящему. Люди шептались и переглядывались, наблюдая за разгоревшимся конфликтом. И хотя торговец и продолжал кричать, но его слова уже мало кого убеждали, так как стражники оставались непреклонными. Они составили протокол и объявили торговцу о размере штрафов, которые ему предстоит уплатить. А сам старый торговец, наконец осознав, что кричать бесполезно, замолчал, но его лицо продолжало пылать гневом. «Хорошо, хорошо», — сдался он. «Я заплачу ваши штрафы, но знайте, это не конец. Я вернусь и добьюсь справедливости». С этими словами он отступил, позволяя стражникам закончить проверку. А его люди, молча наблюдавшие за сценой, переглянулись, но не сказали ни слова. Караван, наконец, получил разрешение на въезд в город, но уже под пристальным взглядом стражников, готовых в любой момент вмешаться. И все, кто наблюдал за этим издалека, мог лишь усмехнуться. Тем более, что уже практически все знали о том, что такие сцены не редкость в Тарвалле, особенно перед ярмаркой. Но им было приятно видеть, что справедливость восторжествовала, и мошенники получили по заслугам. Также в Тарвалле, в преддверии ярмарки, начинают съезжаться роскошные кареты, украшенные гербами и эмблемами различных родов и гильдий. Эти кареты, вытесанные из лучших сортов древесины, украшенные золотыми и серебряными узорами, представляли собой настоящий парад богатства и могущества. И первой прибыла карета, украшенная гербом рода Драхин, древнего и влиятельного дома империи Суран. На гербе был изображен золотой дракон на фоне красного щита. Карета остановилась перед домом наместника графа, и из нее вышли двое мужчин в богатых одеждах, сопровождаемые приличной свитой. Их лица выражали высокомерие и уверенность в собственной значимости. Следом приехала карета с гербом княжества Зельмур, на котором красовался белый олень на зеленом поле. Эта карета была менее вычурной, но все же внушительной. Из нее вышли представители княжества, облаченные в элегантные, но практичные наряды, подчеркивающие их статус и положение. Затем начали прибывать кареты с эмблемами различных гильдий. Первыми прибыли представители магической гильдии. Их карета была украшена символами стихии и магических рун, а из нее вышли маги в длинных мантиях, держащие в руках посохи. Они обменивались приветствиями с представителями местного графа и другими прибывшими гостями. Также подъехала и карета алхимической гильдии, которая была украшена символами реторт и колб, символизирующих их искусство. Алхимики, в отличие от магов, были облачены в более практичные одежды, испачканные следами химических реакций и экспериментов. Их лица выражали серьезность и сосредоточенность. Особое внимание привлекла карета гильдии артефакторов империи Суран. Она была украшена сложными механизмами и эмблемами, символизирующими их мастерство в создании артефактов. Артефакторы вышли из кареты, демонстрируя свое мастерство в каждом движении и взгляде. Их одежды, хотя и практичные, были украшены различными символами и узорами, отражающими их высокое положение в обществе. Все эти именитые гости сразу же направлялись к дому наместника местного графа. Это было самое большое и роскошное здание в Тарвалле, хотя и оно меркло перед великолепием кареты нарядов прибывших. Этот просторный и нынче весьма гостеприимный дом был построен из камня и украшен резными узорами. Вокруг него располагался ухоженный сад с фонтаном в центре, который придавал месту атмосферу величия и изысканности. И сейчас внутри дома наместника было шумно и оживленно. Слуги спешили обслуживать прибывших гостей, подавая напитки и угощения. Гости обменивались приветствиями, обсуждали предстоящую ярмарку и свои дела. Атмосфера была наполнена ожиданием и предвкушением событий, которые должны были произойти в ближайшие дни. Буквально следом за столь значимыми гостями в Тарвалль прибыла карета с гербом Императорской магической академии. Герб, состоящий из перекрещенных жезлов, окруженных звездами, был хорошо известен всем, кто имел хоть какое-то отношение к магии. Эта карета, украшенная тончайшими узорами и магическими символами, притягивала взгляды своей внушительной и изысканной отделкой. И въехав в город, она плавно также остановилась у ворот дома наместника местного графа, и слуги, уже привычные к прибытию знатных гостей, поспешили открыть двери. Из кареты вышел пожилой мужчина, с аристократической осанкой и внимательным, проницательным взглядом. Это был маг-артефактор и скупщик академии, известный своей скрупулезностью и знанием артефактов. Его звали магистр Филиберто Галан, и он был одним из наиболее уважаемых преподавателей Академии. Несмотря на свою привычку одеваться более просто, особенно в рабочем кабинете, сейчас старый маг был облачен в богатую, но практичную одежду, сочетающую в себе элементы академического стиля и удобства для путешествий. На нем был длинный темно-синий плащ, расшитый золотыми нитями, под которым виднелся черный камзол с серебряными пуговицами. На груди блестел значок Академии, свидетельствующие о его принадлежности к этому престижному учреждению. Местные слуги тут же подхватили его багаж, который состоял из нескольких сундуков и ящиков, аккуратно обернутых в кожаные ремни. Филиберт огляделся, оценивая обстановку и вдыхая воздух Тарвалля. Вокруг уже суетились другие гости, и он заметил, как к нему подходил наместник графа, чтобы поприветствовать столь почетного гостя. «Добро пожаловать в Тарвалль, магистр Галан!» Достаточно вежливо поприветствовал его наместник местного графа, слегка кланяясь. «Мы рады видеть представителя Императорской магической академии на нашей ярмарке. Благодарю за прием!» Спокойно ответил Филиберто дежурными словами, слегка кивая в ответ. «Я надеюсь найти здесь то, что будет достойно внимания нашей академии. Слухи о ваших артефактах и редкостях дошли даже до наших стен». Наместник тут же провел его внутрь, где уже располагались другие знатные гости. Обстановка в доме наместника становилась все более оживленной, и приезд магистра Галана добавил этому событию еще большего веса и значимости. И все, кто это видел, мог понять, что прибытие такого важного гостя поднимет ставки на ярмарке. Так как все знали о том, что Филиберто Галан будет тщательно оценивать каждый артефакт и редкость, что добавляло дополнительный уровень конкуренции и интриги в это событие. А вечером, когда все гости собрались за ужином, Филиберто уже активно общался с представителями различных гильдий и дворянских родов, демонстрируя свое глубокое знание магии и артефактов. Он внимательно слушал рассказы о находках и редкостях, которые можно будет увидеть на ярмарке, отмечая для себя наиболее интересные и ценные предметы. Тем более, что уже все в городе понимали, что предстоящие дни будут полны событий и открытий. Присутствие такого уважаемого мага означало, что на ярмарке можно будет найти действительно уникальные и редкие артефакты, а также встретить интересных и влиятельных людей. Тем более, что на площади работа кипела до глубокой ночи. Работники торговцев и их приказчики старательно расставляли палатки, которые будут им в этом городе заменять полноценные лавки и магазины. Таскали товары, раскладывали их по расставленным полкам и прилавкам. И за всем старательно следили местные стражники, которым абсолютно было не нужно, чтобы снова разгорелись какие-то конфликты. Тем более, что все места заранее были распределены между торговцами. Тем более, что сами торговцы заранее постарались к этому подготовиться и решить эти вопросы. А некоторые, опытные в таких делах, сразу же после окончания очередной ярмарки, старались оформить себе местечко получше на следующую. И с первыми солнечными лучами следующего дня, когда наконец-то наступило время ярмарки, Тарвалы снова ожил, словно пчелиный улей, готовящийся к началу сезона сбора нектара. Толпы приказчиков, одетых в разноцветные ливреи своих хозяев, бегали по узким улочкам, проверяя товары и проводя последние приготовления к ярмарке. Улицы уже были запружены людьми, и на площади уже начали открывать свои шатры и ларьки торговцы, привезшие товары со всех концов не только княжества, но и соседних государств. Звуки молотков, стук колес и возгласы перекупщиков заполнили воздух. Запахи свежевыпеченного хлеба, жареного мяса и экзотических пряностей разносились по всему городу, привлекая толпы посетителей. И все из-за того, что и сами торговцы, прекрасно зная о том, что ярмарка – это их шанс сорвать крупный куш, с самого утра начали активно охотиться за ресурсами, привезенными из мрачных земель и темного леса. Эти земли были известны своими редкими и ценными артефактами, и каждый охотник или поисковик, привезший такой товар, мог рассчитывать на высокую цену. Так что их приказчики, получив указания от своих хозяев, буквально выискивали таких охотников и поисковиков в толпе, заманивая их к своим палаткам. Они обещали лучшие цены, особые условия и даже бесплатное угощение, лишь бы завладеть ценными находками, какие только те могли принести на продажу. Иногда это выливалось в конфликты между приказчиками, которые не стеснялись устраивать потасовки прямо посреди улицы, если находка стоила того. Внимательно наблюдая за этим хаосом, Юрий видел, как несколько приказчиков одновременно набросились на одного из охотников, только что вернувшегося из мрачных земель. Он выглядел усталым и изможденным, но на его плече висела сумка, чем-то плотно набитая, а на спине висел мешок с трофеями, которые явно стоили больших денег. И поэтому приказчики, крича и толкаясь, пытались перетянуть его к своим хозяевам, обещая золотые горы. «Тебе сюда, друг, у нас лучшие цены», — кричал один, хватая охотника за рукав. «Нет, иди ко мне, у меня особое предложение», — перекрывал его крики своим другой, тянувший охотника за пояс. Сам же этот охотник, растерянный и уставший, совершенно случайно отбившийся от своей группы, пытался вырваться из этой толпы, но приказчики не отставали. Наконец, подоспевшие городские стражники разогнали их, дав охотнику возможность передохнуть и принять взвешенное решение. Тем более, что сюда же подоспели и его товарищи, потерявшие его, и едва не потерявшие в этой суматохе свои общие трофеи. А тем временем на площади торговцы выставляли все новые и новые товары на показ, стараясь привлечь как можно больше покупателей. Маги, алхимики и артефакторы, приехавшие на ярмарку, внимательно осматривали каждый предмет, выискивая редкие и ценные артефакты. Пестрые палатки были украшены яркими лентами и флагами, а за прилавками стояли уверенные в себе торговцы, готовые торговаться до хрипоты. «Подходите, подходите, лучшие артефакты из темного леса», — кричал один из них, размахивая над головой светящимся кристаллом. «Свежие травы и зелья, прямо из мрачных земель», — вторил ему другой, выставляя на прилавок разноцветные флаконы с зельями. Толпа покупателей, привлеченная криками и обещаниями, постепенно наполняла площадь. Люди толкались, переговаривались, смеялись и спорили. Атмосфера была напряженной, но одновременно захватывающей, полной ожидания и надежд. Сам же Юрий, пробираясь сквозь эту толпу, старался оставаться незаметным. Он знал, что его трофеи могут вызвать интерес у многих, и предпочитал не привлекать к себе излишнего внимания. Но его взгляды не могли не цепляться за разнообразие товаров и оживление, царящие вокруг. В каждом углу площади происходило что-то интересное, и он понимал, что ярмарка только начинается, обещая еще множество удивительных встреч и открытий. Лавка гнома-оружейника была одной из самых крупных и заметных на ярмарке. Ее стенды и прилавки сияли отраженным светом от тщательно отполированных металлических поверхностей. Здесь было все, что только могло понадобиться воину, от простых ножей до роскошных латных доспехов. По центру лавки возвышался массивный прилавок, за которым стоял сам гном, коренастый и крепкий, с густой бородой и внимательным взглядом. Он методично выкладывал товары, поправлял их положение и посматривал на потенциальных клиентов, оценочно прищуриваясь. Рядом с ним неугомонно суетился приказчик, также невысокий и худощавый молодой гном с яркой ливреей. Он старательно расписывал прелести каждого представленного товара, привлекая внимание покупателей. Его голос звучал уверенно и громко, прорываясь сквозь шум ярмарки. «Подходите, господа, здесь вы найдете лучшие оружие и доспехи в Подгорном королевстве. Посмотрите на эти кольчуги, сделанные из лучшей стали». Приказчик жестом указал на ряд блестящих кольчуг, висящих на стойке. «Каждая кольчуга плетена вручную, чтобы обеспечить вам максимальную защиту и подвижность в бою». Старательно пробираясь сквозь толпу, Юрий внимательно разглядывал товары. Ему сразу бросились в глаза изящные мечи с богатыми украшениями, а также массивные топоры и булавы, внушающие трепет своим видом. Но особенно его удивляли цены. «Простая кольчуга за 100 золотых», — тихо прошептал он себе под нос, удивленно приподняв брови. «И это даже без примеси мифрила». Приказчик, услышав его слова, быстро подошел и начал объяснять. «Ах, вы, видимо, не понимаете всю ценность этих изделий, добрый господин. Эта кольчуга сделана из лучшей стали и прошла несколько этапов закалки. Она обеспечит вам надежную защиту в бою, не ограничивая ваши движения. А взгляните на этот доспех». Он указал на массивные латы, украшенные выгравированными узорами. «Они могут выдержать прямой удар топора». Продолжая разглядывать товары, Юрий все же заметил и другие интересные вещи. На одном из прилавков лежали шлемы самых разных форм и размеров, украшенные перьями, гравировкой и даже драгоценными камнями. На другом – разнообразные щиты, от небольших круглых баклеров до массивных турнирных щитов. Он также обратил внимание на кинжалы и короткие мечи, каждый из которых был произведением искусства. Лезвия сверкали на солнце, а рукояти были обтянуты кожей и украшены инкрустацией. В углу стояли длинные копья и алебарды, их древки были искусно вырезаны и украшены резьбой. Но Юрий решил не торопиться с покупками и продолжал осматриваться, сравнивая товары и цены. В глубине души он понимал, что здесь можно найти настоящие сокровища, но каждая монета была для него на вес золота, и он не хотел тратить их впустую. Тем более, что его интересовала не только простая кольчуга, но и редкие артефакты, которые могли бы помочь в его исследованиях и поисках. «Не спешите, господин». Приказчик, видя его сомнения, все никак не унимался. «Если вам что-то приглянулось, мы можем обсудить цену. Я уверен, что найдем компромисс. Эти товары стоят своих денег, и вы не пожалеете о покупке». В ответ Юрий только кивнул, не спеша покидать лавку, и продолжал внимательно рассматривать каждый предмет, впитывая информацию и взвешивая свои возможности. Юрий внимательно осматривал товары, прислушиваясь к речам приказчика, но его сомнения в чистоплотности этого торговца росли все больше. Несмотря на блестящие и красиво выставленные предметы, Юрий замечал мелкие детали, которые говорили о том, что не все здесь так идеально, как преподносится. Некоторые кольчуги имели еле заметные дефекты в плетении, а шлемы казались слишком легкими для заявленного качества стали. «Эти цены просто невероятны», — думал про Юрий, продолжая размышлять. «Простая кольчуга за 100 золотых, и даже без примеси мифрила, этот приказчик явно преувеличивает ценность товаров». Юрий вспомнил о странных легких и прочных пластинах из металла, которые нашел в руинах заброшенного города древних людей. Он хотел показать их гному, надеясь узнать больше о их происхождении и возможном использовании. Но теперь, видя насквозь лживые речи приказчика, он решил отложить эту затею на потом. «Возможно, найду кого-то более надежного, кто сможет честно оценить мои находки», — размышлял он. «Господин, не уходите так скоро». Заметив его колебания, тут же поспешил к Юрию приказчик. «Возможно, мы сможем предложить вам что-то более подходящее по цене. Просто скажите, что вас интересует». Юрий мельком посмотрел на него, но в его взгляде не было ни капли доверия. Он кивнул, но уверенно направился к выходу из лавки. Приказчик еще раз попытался его удержать. «Пожалуйста, господин, не спешите». Едва не схватил он парня за руку, но вовремя остановился, заметив то, как тот положил руку на рукоять меча. «Возможно, вам понравятся другие товары. У нас есть много интересного». Но Юрий, решительно отстранившись, вышел из лавки, оглядываясь по сторонам в поисках других торговцев. Он не хотел тратить свое время на тех, кто пытается его обмануть. А направившись к другим лавкам, он решил искать более честного и знающего торговца, который сможет дать ему справедливую оценку его находок и предложить товары, соответствующие их стоимости. Так что вскоре он оказался среди множества других лавок и прилавков, где торговцы предлагали самые разнообразные товары. Здесь было практически все, от простых припасов до редких артефактов, и Юрий знал, что его ожидала долгая и интересная ярмарка. Он продолжал осматриваться, надеясь найти тех, кто заслуживал его доверия. Некоторое время Юрий практически бесцельно бродил по ярмарке, внимательно рассматривая товары и слушая разговоры торговцев. Везде, куда бы он ни пошел, продавцы предлагали ему только обмен, пытаясь выменить его находки на свои товары. Однако, вскоре он понял, что все эти предложения были ему абсолютно невыгодными. «Это просто глупо», — думал Юрий, раздраженно оглядывая очередную лавку. «Эти части тел измененных тварей и артефакты из мрачных земель стоят куда дороже, чем то, что мне предлагают. Они просто хотят нажиться на мне». Он внимательно присматривался к предложенным товарам на обмен, кожаным доспехам, мечам и прочим предметам, которые казались ему второсортными по сравнению с его находками. Всякий раз, когда он показывал свои вещи, торговцы восхищенно ахали, но их предложения оставались смехотворными. «Похоже, придется ждать конца ярмарки», — решил Юрий, рассматривая очередной обмен. «Тогда торговцы будут вынуждены начать продавать свой товар дешевле, и за деньги, чтобы не везти его обратно». Сейчас Юрий понимал, что если он сможет продержаться до последних дней ярмарки, то сможет получить за свои находки гораздо более справедливую цену. Он видел, как многие из этих торговцев боятся остаться с нераспроданным товаром и предпочли бы уступить в цене, чем нести убытки от обратной дороги. А проходя мимо очередной лавки, он заметил интересный артефакт – старинный амулет, который, судя по узорам, мог быть магическим. Юрий решил не торопиться и не показывать своих истинных намерений. «Интересный амулет», — обратился он к торговцу, — «но у меня пока нет ничего для обмена. Возможно, позже я вернусь». Торговец лишь кивнул, стараясь выглядеть приветливым, но в его глазах Юрий заметил растущее беспокойство. «Да, конец ярмарки будет интересным временем», — тихо прошептал себе под нос Юрий, отходя от лавки. «Тогда и посмотрим, кто останется в выигрыше». Юрий продолжал бродить по ярмарке, время от времени останавливаясь, чтобы изучить товары и внимательно прислушиваться к разговору торговцев и покупателей. Он хотел быть готовым к тому моменту, когда ситуация изменится, и торговцы начнут снижать цены. «Главное, не спешите быть внимательным», — все так же тихо размышлял он. «У меня есть время и терпение, чтобы дождаться лучших предложений». Тем более, что он уже и сам понимал, что его терпение и хитрость позволит ему выйти победителем из этой ситуации. Так что он был готов к тому, чтобы дождаться подходящего момента и получить за свои находки наилучшую возможную цену. Мастер, вернее сам магистр-артефактор Филиберта Галан, представитель Императорской магической академии, все так же сидел в импровизированном кабинете в резиденции наместника местного графа, задумчиво наблюдая за оживленной суетой ярмарки через окно. Его главная задача состояла в закупке ценных ресурсов, различных органов и частей тел измененных тварей из темного леса и артефактов из мрачных земель, необходимых для исследования и обучения новых студентов в Имперской Академии. «Нужно быть внимательным и не упустить ничего ценного», — тихо размышлял старый маг-артефактор, перебирая в памяти перечень необходимых именно ему ингредиентов и артефактов для продолжения его исследований. Тем более, что к нему поочередно начали приходить представители местной гильдии охотников и поисковиков, неся свои находки. Первым в кабинет вошел высокий мужчина с загорелым лицом и суровым взглядом. «Мастер Галан, я принес вам кое-что из темного леса», — вежливо сказал охотник, выкладывая на стол несколько крупных зубов и кусок шкуры с явно имеющимися в них магическими узорами. Филиберта Галан внимательно осмотрел предметы, пробуя их на ощупь и проверяя магическую энергию. «Зубы ментаральной змеи и шкура лесного малого кабана», — произнес он, кивнув с удовлетворением. «Отличное качество. За это я могу предложить 20 золотых монет». Обрадованный охотник тут же согласно кивнул в ответ, довольный предложенной ценой. Так что старый маг быстро отсчитал ему необходимое золото и передал его охотнику, который вежливо поклонился и вышел, оставив свои находки. Следом за ним в кабинет вошла группа поисковиков, каждый из которых держал различные артефакты. Один из них, пожилой мужчина с густой бородой, выставил на стол древний амулет. «Этот амулет мы нашли в руинах заброшенного города», — весомо сказал поисковик, явно гордясь своей смелостью. «Он явно имеет магическое происхождение». Филиберто Галан быстро взял амулет в руки, чувствуя исходящую от него магическую энергию. «Древний амулет из мрачных земель», — произнес он, разглядывая тонкую работу и магические узоры. «За это я могу предложить 50 золотых монет». Поисковик с благодарностью принял деньги, понимая, что ему предложили справедливую цену. За особо ценные находки, такие как этот амулет, старый маг был готов расплачиваться даже империалами, что редко встречалось на таких ярмарках. А представитель Академии магии продолжал принимать представителей гильдии, каждый раз оценивая принесенные им находки и выплачивая за них золотые и серебряные монеты. Один из поисковиков принес фрагмент кости, который явно излучал магическую силу. «Это кость неведомого нам монстра», — сказал поисковик. «Она излучает странную энергию». Маг быстро осмотрел кость и почувствовал сильный магический потенциал. «Действительно, кость изменена скверной». Филиберто Галан тихо хмыкнул себе под нос. «За это я готов заплатить 20 империалов». Поисковик не мог поверить своим ушам, так как просто не ожидал получить такие деньги, но Филиберто Галан уже отсчитывал блестящие империалы и передавал их мужчине. Вскоре в кабинет вошли еще несколько охотников, неся с собой когти гигантского медведя и перья огненной птицы. Старый маг внимательно осмотрел каждый предмет, проверяя их магическую энергию и качество. «Когти и перья отличного качества», — тихо и не торопясь произнес он. «За это я могу предложить 30 золотых и 25 серебряных монет». И снова охотники согласились, довольные предложенной ценой. Так что он быстро отсчитал деньги и передал их охотникам, которые с благодарностью покинули кабинет. Именно таким образом, мастер Филиберто Галан, представитель Императорской магической академии, продолжал принимать представителей гильдии охотников и поисковиков, расплачиваясь с ними золотом и серебром за ценные находки. Его задача состояла в том, чтобы обеспечить академию необходимыми ресурсами для исследования и обучения, и он выполнял ее с предельной внимательностью и профессионализмом. Кроме всего этого, магистр Филиберто Галан, старательно выполняя свои обязанности по закупке ценных ресурсов, внимательно прислушивался к разговорам охотников и поисковиков. В этой суетливой атмосфере ярмарки слухи и истории распространялись быстро, и опытный маг-артефактор умел улавливать наиболее интересные из них. «Слышал ты про того паренька?» — вполголоса говорил один из охотников, стоя в очереди к кабинету старого мага. «Говорят, что он в одиночку ходил в мрачные земли и вернулся живым». «Да ну, быть того не может», — с усмешкой ответил другой охотник. «Кто же туда один сунется?» Филиберто Галан еле заметно нахмурился, старательно прислушиваясь к этому тихому разговору. Весь его опыт сейчас подсказывал, что такой поступок – либо плод отчаянной смелости, либо свидетельство о необычных способностях. А когда в кабинет вошел следующий охотник, старый маг решил напрямую расспросить его о слухах. «Ты слышал о молодом человеке, который в одиночку ходил в мрачные земли?» – спокойно спросил он, не поднимая глаз от артефакта, который осматривал. «О, да, магистр!» Охотник тут же кивнул, выкладывая свои находки. «Говорят, что он вернулся живым и даже принес с собой какие-то трофеи. Это просто невероятно, ведь мрачные земли – смертельно опасное место, и там не место для таких глупостей. Но про этого парня ходит много разных слухов, и во что стоит верить, а во что нет, трудно сказать». Услышав подобное заключение, Филиберто Галан задумался. История о молодом человеке, который сумел пережить поход в мрачные земли, могла быть не просто вымыслом. Так что он решил выяснить больше, и что еще о нем известно. Продолжил расспрашивать он этого словоохотливого охотника. «Немного, магистр», слегка пожав плечами, ответил охотник. «Говорят, что он не из здешних, и даже какой-то одаренный. Вернулся недавно, и многие его видели в городе. Слышал, он даже кого-то высмеял за попытку обмана. Благодарю», сказал маг-артефактор. Когда понял, что от этого охотника он ничего внятного просто не услышит, передавая охотнику деньги за проданные находки. «Если узнаешь что-то еще, сообщи мне». Охотник кивнул и покинул кабинет, а старый маг продолжил работать, теперь уже внимательно слушая каждый разговор тех, кто к нему приходит, все еще надеясь узнать больше о загадочном молодом маге. Так что вскоре слухи начали собираться в более ясную картину. Так маг узнал о том, что тот самый парень, о котором шла речь, действительно вернулся из мрачных земель, принося с собой какие-то редкие и ценные находки. Вроде бы, он никому и ничего не показывал, и это было настораживающим фактором. Этот молодой человек, по всей видимости, обладал выдающимися магическими способностями и умением выживать в самых опасных условиях, так как он явно несколько раз демонстрировал формирование среднего фаербола, а это были отнюдь не шутки. Так что заинтересованный маг-артефактор решил, что стоит встретиться с этим молодым человеком лично. История о его походе в мрачные земли могла не только обогатить Академию новыми знаниями, но и открыть новые возможности для исследований. Если он действительно вернулся живым и невредимым из мрачных земель, тихо размышлял себе под нос старый маг, возможно, он обладает какими-то уникальными способностями или знаниями, которые могут быть полезны для Академии. Именно поэтому Филиберто Галан решил, что при первой возможности он должен найти этого молодого мага и узнать все подробности о его путешествии. Также, тщательно осмысливая услышанное, он решил, что не может позволить такой интересной возможности ускользнуть из его рук. «Филипп», — обратился он к своему слуге, — «найди для меня этого паренька и приведи его сюда. Хочу поговорить с ним лично». Филипп быстро поклонился и вышел из кабинета, чтобы исполнить поручение. Прошло около часа, когда слуга вернулся, но не с гостем, а с тревожным выражением на лице. «Прошу меня простить, магистр», — быстро проговорил Филипп, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Тот парень отказался прийти. Он сказал, что не намерен бегать по зову кого бы то ни было, и сейчас у него есть свои дела. Услышав подобное, Филиберто Галан нахмурился, явно не привыкший к подобному отношению. «Отказался?» – переспросил он, слегка прищурившись. «И кто он такой, чтобы так себя вести?» «Ну, магистр», – продолжил Филипп, немного замявшись. «После того, как он отказался, я узнал, что этот парень тоже одаренный. Говорят, у него есть необычные способности и знания, которые он приобрел в мрачных землях». Услышав подобное, старый маг медленно откинулся в кресле, обдумывая услышанное. Ситуация становилась еще более интересной. Молодой одаренный, способный выжить в мрачных землях и обладающий редкими способностями, отказывался подчиняться приказам. Это могло означать только одно – он был уверен в своих силах и независимости. «Похоже, он не просто мальчишка», – задумчиво сказал Филиберто Галан, больше самому себе. «Возможно, у него действительно есть что-то ценное, поэтому он и решил изменить свою тактику». «Филипп», – сказал он, повернувшись к слуге, – «мы подойдем к этому вопросу иначе. Найди его снова и пригласи на встречу. Скажи, что я заинтересован в его историях и готов обсудить взаимовыгодное сотрудничество. Будь вежлив и покажи уважение. Возможно, это привлечет его внимание. Пусть придет, когда сможет». Услышав такие распоряжения, всегда бывший достаточно сообразительным Филипп кивнул и поспешил исполнить новое поручение. Сам же старый маг тем временем снова погрузился в свои мысли, предвкушая возможную встречу с загадочным молодым одаренным. «Если он действительно так силен и умен, как говорят», – размышлял вслух Филиберто Галан, – «то, вполне возможно, мы сможем найти общий язык. Такие таланты не должны пропадать зря. Можно будет даже пригласить его в империю. А что, если он может в одиночку ходить в мрачные земли, то и целый отряд одаренных от Академии сможет там провести без особых проблем. И тогда Академия сможет получить важные артефакты и ресурсы без посредников. А это просто огромная выгода». Время тянулось медленно, но старый маг-артефактор понимал, что спешка в этом деле может только навредить. Он надеялся, что уважительный подход поможет установить контакт с молодым одаренным и, возможно, откроет перед ним новые перспективы для исследования и сотрудничества. Пока же он хмурился, продолжая размышлять вслух, одно не давало ему покоя. Как мог одаренный, практически маг, выжить в мрачных землях? Ведь даже он прекрасно знал о том, что использование собственной магии в этих местах явно привлекало бы внимание опасных существ, чувствительных к малейшим энергетическим всплескам. «Одаренные просто не могут ходить в мрачные земли», — думал он. «Их магия, используемая на уровне рефлексов, точно привлекает местных тварей, превращая их в легкую добычу. Но в этом случае что-то явно не сходилось. Молодой одаренный не только выжил, но и вернулся, неся с собой трофей и так необходимый Академии опыт. И именно эта нестыковка заставила старого мага надолго задуматься. Как он это сделал?» – размышлял он. «Может быть, этот парень обладает особыми способностями, позволяющими ему подавлять магические рефлексы, или, возможно, у него есть артефакты, защищающие его от порчи и скверны. Возможности, которые они могли бы получить, казались старому магу просто безграничными. И теперь Филиберта Галану не давала покоя мысль, что он мог упустить нечто действительно ценное и уникальное. «Может, у него есть уникальные знания или техники, которых я не знаю», — продолжал он думать. «Возможно, он обладает магией, способной обманывать местных тварей, или артефактами, которые защищают от их внимания. Как бы то ни было, я должен узнать больше». Задумавшись, старый маг встал и медленно прошелся по кабинету. Сейчас его мысли буквально кипели от сотен догадок. Ему нужно было выяснить правду. Если этот молодой одаренный действительно нашел способ безопасно ходить в мрачные земли, это могло изменить многое. Я должен убедить его встретиться со мной. Все же решил старый маг, возможно, предложив ему что-то, что он не сможет отвергнуть. Доступ к ресурсам Академии, обучение, редкие артефакты. Все, что потребуется, чтобы узнать его секрет. Он остановился у окна, глядя на город, который постепенно оживал с началом ярмарки. Филиберта Галан знал, что время поджимает. Молодой маг мог в любой момент покинуть город, и тогда возможность узнать его секреты будет упущена. Филипп должен постараться, подумал он напоследок. Если этот парень действительно одаренный и умный, то он и сам быстро поймет, что сотрудничество с Академией принесет ему гораздо больше выгоды, чем одиночные вылазки в мрачные земли. Филиберта Галан глубоко вдохнул, стараясь успокоить мысли. Решение было принято, и теперь оставалось лишь ждать, когда слуга вернется с новостями. Магистр Ролан Хвлок, представитель гильдии магов Империи Суран, очень быстро устал от бесконечных переговоров и толкотни на ярмарочной площади. Поэтому он медленно отошел в тень, чтобы хоть немного отдохнуть. В этот момент к нему подошел местный маг-лекарь по имени Арвин, с заискивающей улыбкой на лице. Арвин был невысоким мужчиной средних лет, с жидкими седыми волосами и крючковатым носом. Его глаза сияли угодливостью, когда он обратился к Ролану. «Магистр Хвлок, простите за беспокойство, но я хотел бы поделиться с вами одной удивительной историей». Начал Арвин, явно стараясь таким образом развлечь высокого гостя, и потирая свои потные руки. Магистр с трудом сдержал вздох и кивнул, показывая, что готов выслушать. «Видите ли, здесь, в Тарвалле, недавно произошел весьма необычный случай», — продолжал говорить Арвин. «Один молодой поисковик, практически мальчишка, сумел в одиночку сходить в мрачные земли и вернуться живым. К тому же, я сам видел, как он использовал магию. Он одаренный. Более того, он вернулся с какими-то трофеями. Его даже попытались обокрасть, но неудачно. Вора поймали, а он никогда не расстается со своей сумкой. Скорее всего, сумкой путешественника». Ролан тут же нахмурился, прислушиваясь внимательнее к таким словам. Вся эта история ему сразу показалась абсурдной. Мрачные земли были чрезвычайно опасным местом, особенно для одаренных магов, так как любое использование магии привлекало внимание местных тварей, и шансы вернуться оттуда живым были ничтожно малы, если вообще были. «Вы хотите сказать, что этот мальчишка, будучи одаренным, сумел пройти через мрачные земли и вернуться невредимым?» — переспросил Ролан, стараясь скрыть скептицизм в голосе. А Арвин закивал с энтузиазмом. «Да, магистр, именно так», — тут же подтвердил он догадки магистра. «Я сам не мог в это поверить, когда услышал, но его видели многие местные жители. Они говорят, что он действительно вернулся с какими-то артефактами. Слишком уж он бережет свою сумку». Ролан задумался, нахмурив брови. «Если история правдива, то это действительно нечто из ряда вон выходящее. Одаренные и обученные маги не могли выжить в мрачных землях из-за их склонности использовать магию рефлекторно. Но этот мальчишка, возможно, в его способностях есть нечто необычное. Интересно, вы заинтересовали меня», — медленно протянул Ролан, стараясь мысленно рассматривать все возможности. «Вы знаете, где сейчас находится этот поисковик?» «Да, магистр». Арвин снова старательно закивал головой, да так быстро, что можно было подумать, что она сейчас просто отвалится. «Он все еще в городе. Возможно, сейчас даже бродит здесь, на ярмарке». Ролан снова задумался. Он мог бы отправить кого-то из своих слуг, чтобы те притащили этого мальчишку к нему буквально за шкирку, как котенка. Но, если слухи правдивы, то этот юноша может оказаться ценным источником информации и ресурсов. А будет ли он сотрудничать, если его силой к этому принуждать? Это был сложный вопрос. «Хорошо, Арвин», — наконец-то сказал он, закончив свои размышления. «Благодарю за информацию, я сам займусь этим делом». И маг-лекарь, буквально сияя от удовлетворения, отступил с поклоном. А Роланд продолжал размышлять над странностью этой истории. Он знал, что не стоит сразу отвергать невероятное. Этот юноша мог быть ключом к разгадке тайн мрачных земель или обладать уникальными способностями, которые стоило изучить. Решив не откладывать это дело на потом, в свою очередь, магистр принял решение немедленно заняться этим делом. Он уже предвкушал возможные выгоды для гильдии магов, если ему удастся разгадать эту загадку. Так что он сразу же направился в сторону ярмарочной площади, где толпились торговцы и посетители, решив лично разыскать этого загадочного юношу. Если все окажется правдой, то он мог бы не только разгадать тайну его выживания, но и использовать эту информацию для собственной выгоды и укрепления позиций гильдии магов в империи. Но пройдясь вдоль этих импровизированных палаток, и ничего так и не обнаружив, Роланд понял, что есть вещи, про которые ему явно не стоит забывать. Так что он быстро отошел в более уединенное место, где толпа не будет мешать ему использовать артефакт связи. Он достал из сумки небольшой кристалл, окруженный металлическими вставками, которые светились мягким голубым светом. Кристалл был активирован паролем, известным лишь узкому кругу магов высокого уровня. «Аргентум Рикта», — тихо прошептал Роланд, и кристалл засветился ярче, на его поверхности появились руны. Через мгновение в воздухе перед магистром возникла проекция пожилого мага. Как и следовало ожидать, архимаг Орион выглядел, как и всегда, внушительно. Его седые волосы спускались на плечи, а лицо, покрытое морщинами, было задумчивым и проницательным. Его глаза, несмотря на возраст, светились энергией и мудростью 300 лет, прожитых в служении магии. Одет он был в роскошные одежды из темно-синего бархата, расшитые золотыми нитями и магическими символами. На его пальцах сверкали кольца с драгоценными камнями, а за спиной висел древний посох, украшенный кристаллом, который, как говорили, мог усиливать любое заклинание до невиданных высот. «Магистр Ролан», — заговорил Орион своим глубоким голосом, — «что-то случилось, архимаг», — тут же начал говорить Ролан, слегка поклонившись. «Я связался с вами, потому что обнаружил нечто необычное. В этом городе княжества Ярского, что граничит с темным лесом и мрачными землями, появился молодой поисковик, который, как все здесь утверждают, что в одиночку ходил в мрачные земли и вернулся живым. Но самое интересное в другом — он, одаренный,